А если мы такие, как все люди, то чего к нам идти в церковь? Если говорят, и у нас не хуже. Вы поняли саму логику? Да говорят, да и у вас там делается неизвестно что. С одной стороны, это неправда. А с другой стороны, действительно бывает что-то вот такое. Бывает. И это людям очень надо, кто зацепку ищет. Поэтому, когда у нас такие обстоятельства трудные, то нам особо надо быть бдительными, чтобы в это время не подорвать авторитет Божий, авторитет церкви. И эти времена были, есть и будут. По одной из причин, что дьявол здесь действует, а вторая причина – Богу надо показать разницу. Выдержка, терпение, жертвенность, если хотите, способность прощать. Я сколько знаю таких случаев, я их не буду проводить сегодня, на вид ставить. Когда приходили, мне лично говорили, не обо мне, конечно, чтобы не подумали, что я себя хвалю. Говорит, ну, а этот человек действительно христианин. Я рассказываю, вот такое было, и говорит, не сбили, не вывели из равновесия, а специально делали. Поглядеть, как он себя будет вести в этой обстановке. Поэтому, если мы хотим, чтобы Господь спасал людей, то надо показать разницу. Но ее только тогда покажешь, когда с тобой будет Господь, когда с тобой будет Бог. Иначе ты просто будешь как человек. И ничего больше, и никакой разницы. А поэтому и успеха не будет того, который Господь планирует и хочет видеть. И спасение наше во время честное. И третий стих говорит так. «От грозного гласа твоего побегут народы». Когда восстанешь, рассеются племена. Глаз Господень. Вы знаете, что все сегодня в мире, все во Вселенной, оно совершается по команде Божией, по гласу Господа. И я прочитаю 28-й Псалом, где написано, работа вот этого голоса Господня, его команды. «Глаз Господень над водами, Бог славу возгремел, Господь над водами многими, глаз Господа силен, глаз Господа величествен». И дальше перечень. «Глаз Господа сокрушает кедры». «Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать подобно тельцу». Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню. Потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени лани и обнажает леса. И во храме его все возвещает о его славе. То есть вот Псалмопевец Давид через Дух Святой показал, что все, что не делается на земле, оно делается по воле Господа. По его воле. И поэтому ничего удивительного. Я не раз рассказывал, когда, значит, вот эти были буры сильные, когда вместо леса сделали свалку, когда все вот там вот перемешано. Я напоминал когда-то, когда я еще жил в Нешвиже. Говорят, когда сделали съемку с самолета вот этого бурана, который прошел, то было видно, говорят, вот полоса идет, вот весь лес повален. Подходит к городу, обгибает его вот так вот на две полосы, и как только прошли, они после уже за городом совтулись опять, и опять пошел крушить все. И там, знаете, что сплошная полоса. Потому что что Господь разрешил? Какие кедры повалить, то было свалено. Вот сегодня по-человечески это непонятно, как это может быть так. Но оно так есть, оно так есть. И здесь Священное Писание говорит, что глаз Господа силен, и перечень. И Сирион эти созвездия ему подчиняются, и говорит, разрешает от бремени лани и так далее. Все по его воле, это говорит, глаз Господа. Поэтому я и обратил внимание, от грозного гласа твоего побегут народы. Я когда-то помню, я тоже рассказывал, это для меня было удивительно. Когда мы с вами ехали, где-то полтора ночи было, это было не так давно, где-то в прошлом году, очень сильный ливень был. Очень сильный был ливень. Такой ливень был, что буквально все наши машины стали на борт, они не ехали. Ну, а нам надо было домой скорее, мы ехали. Иначе гром грохотал непрерывно. Вот как все равно артиллерийская канонада. Вот как будто перед машиной, как будто вот этот фейерверк какой-то постоянный. Я сижу, не знаю, как я сижу себе спокойно, думаю, да уж мой Бог гневается, но не на меня. Ну, не на меня, и потом спокойно еду себе, грохочет, я знаю, что это не на меня. И потому это важно на сегодняшний день. Но абсолютно никакой тревоги. Абсолютно ничего. Я знаю, что мне ничего не будет, это же не на меня. А раз не на меня, то это же все управляемое. Все управляемое. Там и деревьям перегорожено было, короче, срывало деревья, бросало, такой ветер был сильный. Поэтому вот когда Господь отвечает, вот глаз Господа щелен, то мы хорошо понимаем, что команда определенно дана. Вот эта стихия знает, что делать надо, что поломать, а что оставить. И потому мы всегда спокойные и свободные, если что-то вокруг и очень такое неудоборазумительное и непонятное. Потому что мы имеем дело с Богом. И Он сказал здесь, и молитва была такая, «Будь нашей мышцей с раннего утра». А мышца – это ж не только что-то, допустим, разрушить, но это мышца и защитить. Ведь сила нужна не только для нападения, она нужна и для защиты, правда? Это вот две такие стороны нашей жизни – нападение и защита. И для этого, и для одного, и для другого нужна именно сила. И вот Господь здесь говорит и учит нас молиться об этом, чтобы Господь был нашей мышцей с раннего утра, потому что от голоса Господа зависит все. И дальше здесь Господь выходит на другой уровень, говорит о народах. Побегут народы от глаза твоего, побегут народы. Когда восстанешь, рассеются племена. И что сегодня вот эти народы все? Если так вот, я не раз повторял, сегодня еще раз повторю. Что сегодня все люди перед Богом? Может, это будет лишнее, но еще раз напомню, чтобы сравнить нас сегодня и сравнить Бога. Бог одновременно, через Дух Святой, наполняет собой всю ту огромную вселенную. И Он больше ее. Когда мы читаем книгу Паралипоменон, там написано, «Небо и небеса небес не вмешают себя». Являет Он себя где-то в одном центре, город Иерусалим. И являть себя Он мог и над скинией откровения в этой коробке. Но вот Он являл себя в этом месте, открывался людям, а на самом-то деле Он не вмешался в ковчег завета, в коробку эту. И еще сегодня это вселенная. Это тоже Господь сказал конкретно. Измеряется как? Говорит, миллиард световых лет надо умножить на миллиард световых лет, и это еще не все. Ну, а вы знаете, что со школьной программой, если, может быть, ошибусь немножко, но мне кажется, что, значит, свет проходит за одну секунду 360 тысяч километров. Свет за одну секунду 360 тысяч километров. А световой год, это надо найти сколько секунд в году и умножить на 360 тысяч. А потом еще на миллиард, на миллиард. То что сегодня мы все вместе? Наверное, даже с электроном на орбите атома не сравнишь нас. Вот в чьих? Ну, не сравнишь. Когда-то кто-то говорил, где-то астрономы засекли этот прекрасный город. А у меня есть эта заметка. Значит, и когда увидели эти строения все, которые такие чудесные, то сказали, что смертному там не жить. Назвали это обитель Бога, так и назвали. И говорят, этот город настолько огромный, что наша, говорит, земля была бы только одной песчинкой на улице этого города. То есть земля наша, песчинка на улице города, то я какая песчинка? Вот почему Господь и говорил, вы вообще передо мною легче пустоты. Но нам все равно бывает страшно, когда кто-то угрожает, а Бог говорит, я за вас стою, я за вас. Все равно страшно, почему так или иначе мы его сравниваем с нами. И говорим, ну невозможно уже, ну уже невозможно же. Как это можно выдержать все? Поэтому я тут для чего сегодня говорю, чтобы хотя бы на какое-то мгновение поднять нашу веру, чтобы мы не боялись. Потому что Бог настолько велик, что мы даже просто-напросто не можем вообразить себе. Вообще, кто такой Бог? Я просто так вот нарисовал по Писанию, как написано. Я взял места Писания просто. Взял места Писания. И потому напоминаю о том, что именно вот этот Бог, Он хочет быть нашей мышцей с раннего утра. Поэтому вопросов нет никаких. Если действительно помнить, кто такой Бог, и что Он любит нас, ну и, конечно, что мы в Его руках. Потому что, когда мы выходим из повиновения, оказывается, на чужой территории, Он просто-напросто не может тогда защищать. Еще раз позволю себе напомнить, и себе еще раз, и вам, когда Господь спланировал поразить Египет, первенцев египетских, и помните, дал, значит, такую заповедь агнца заколоть и помазать кровью перекладину и кошельки дверей. Но он сказал так, помажьте кровью пасхального агнца перекладину и кошельки дверей и не выходите из дома, сидите в доме под защитой крови. И если вы окажетесь на улице, губитель убьет. Несмотря на то, что вы, значит, сделали то, что надо, помазали перекладину кошельки дверей кровью, но вы вылезли из дома. И тогда нет этой защиты. И тогда, когда губитель пойдет, он убьет вас. Так что конкретно помажьте, сидите дома. С запертой дверью, под защитой той крови. Поэтому ничего удивительного. А как-то, говорит, Бог так допустил, что дочку, значит, там что-то избили и так далее, и так далее. А где она была? На танцы ходила, с танцев ушла. Слушай, что ты хочешь? Если бы в молитвенном доме избили, ты сказал, куда-то Бог глядел. И то бывает, теракты, люди погибают. А то она была не там, где надо, делала не то, что надо, а претензии Богу предъявляет. При чем здесь Бог? Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Почему здесь Бог? Она была на чужой территории. Она была не там, где надо. Если бы шла с молитвенного дома, и то здесь уже... А то вообще шла не туда, куда надо, делала не то, что надо. О чем речь вести? Люди очень часто вот так вот безрассудно что-то предъявляют претензии Богу. А на самом деле к себе надо предъявлять претензии. Побегут народы, когда восстанешь, рассеются племена, и будут собирать добычу вашу, как собирают гусеницы, бросится на нее, как бросается саранча. То есть, когда Господь отдает на расхищение, то никто не может защитить и спрятать, как гусеница. Знаете, когда гусеница нападает, с одной стороны, это такое творение маленькое, но как трудно с ней бороться, потому что ее армия целая. Они идут и рвы копают там, где-то надо, не переходят, и все, идут и опустошают все. И говорят, в самые щели заходят и обирают все. Поэтому если Господь что-то допускает, то в это время очень трудно своими силами что-то сберечь для себя. А вот когда Господь защитой стоит, когда у Него такой план есть, то мы действительно будем иметь все необходимое. и будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница, бросится на нее, как бросается саранча. Высок Господь, живущий в вышних, Он наполнит Сион судом и правдою». Вот что является основанием благополучия, основанием спокойствия. Если бы человек мог это сделать, наполнить судом и правдой, тоже было бы спокойствие. Но все дело в том, что этого не может делать. Это ему не под силу. И здесь действительно все внимание уделяется Господу. «Высок Господь, живущий в вышних, Он наполнит Сион судом и правдой». Что такое вообще правда? Я еще раз подчеркиваю. О чем я не раз говорю, чтобы не было путаницы. Есть такое понятие – правда и истина. Мы очень часто этими словами пользуемся, взаимозаменяемые бывают. То часто истину называем правдой. И это тоже правда, ошибки нету. По контексту надо глядеть. А вообще написано так – говорит истину, а правда что? А правда делается. То есть правда – это поступки согласно Слову Божию и согласно воле Божией. И потому там, где люди живут исполнением Слова Божия и истину говорят, и делают правду, это самое безопасное место. Они себе не повредят, они не обманут. Они ничего не сделают, что во вред будет. Почему? Потому что по воле Божией, по Слову Божию, по истине Божией. И вот вся цель работы Божией. Почему Господь говорил, не говорите лжи друг другу? Помните? Это кому Он говорил? Неверующим или верующим? Верующим. Почему? Потому что если я кому-то сказал ложь, если даже я считаю, что это правда, а вы знаете, что не всегда то, что мы считаем правдой или истиной, и является ею. Мы часто это знаем, мы говорим так. Ну, я тебе говорю, но за что купил, за то и продал. И мы имеем в виду, что если меня обманули, то я обманываю. Если я обманут. Но это значит, обманут уже. Я же принял ложь. А там, где принята ложь, то место лжи – это место Духа Святого Бога или это место дьявола? Это место для дьявола. Это его место. Независимо от того, сказал кому-то ложь. Независимо от того, знал я, что это ложь. Или я думал, что это истина. Но я обманул человека. А раз я его обманул, он тоже кого-то будет обманывать. И будет согласно этого обмана строить свои отношения с тем человеком, на которого я обман этот положил. Вы понимаете меня, что получается? Ну, как бы там ни было, я сказал ложь где-то. Да это ложь. И уже человек эту ложь взял. Если он ее принял за истину, он же будет поступать по этой лжи. И это принесет пользу или вред? Там, где есть ложь, там есть место дьяволу, там никогда пользы не будет в конце концов. Это будет вред. Это замусоренное сердце. Вот почему я часто, когда говорю с пророками, бывает на конференции пророков, я говорю, вы не имеете права ничего иметь друг против кого-то ни было. Вы не имеете права принимать никакое поношение ни на кого. Вы не имеете права обижаться ни на кого. Иначе это место для дьявола в вашей сущности. И вполне возможно, и пророчества будут согласно тому, что вы получаете ему семени. Слушайте меня хорошо? Почему написано, не принимай. Я дальше, даже вот, когда мы здесь рассуждать будем, мы в этой главе дойдем до того места Священного Писания. Кто может жить при огне пожирающем? И там, кто не клевещет и поношение не принимает. Потому что если принял поношение, принял за истину, то я в соответствии с этой истиной и буду всю остальную жизнь строить. В отношении человека, церкви, общества и еще чего-то. Потому что это двигатель. Я не раз говорил, что мысли наши, слова наши, это мысли, облеченные в звуки. По сути дела, материализованные мысли на нашем русском языке, который мы понимаем. Мысли все одинаковые у всех людей. Мы их просто выражаем каждый на своем языке. Они все одинаковые, но они имеют силу. И всякое движение начинается с мысли. Еще раз повторю то, что я всегда повторял. Значит, Сергей Дмитриевич будет кончать сегодня и скажет: «Аминь, а теперь, братья и сестры, домой!» И вы все подниметесь, принявши эту мысль, и пойдете. Так? Никто вас за руки выносить не будет, выгонять не будет. Если не примете, не пойдете. Но если примете, все задвигается. Приняли мысль. Вот такое интересное явление мысли нашей. Они наполнены силой. Но наполнены или бесовской силой. Убить его, убить, убить. И идет, убивает. А Божья мысль — помиловать, простить, простить. Принимает — прощает. А все начинается с головы. Вообще-то не с головы. Голова — это приемник, который принимает что-то. Да вообще-то не голова. Это дух наш принимает. Голова — это аппарат, который нас связывает с материальным миром. А вообще за все отвечает дух наш. Потому что так написано, что тело без духа какое? Мертво. И голова будет целая, а Бог дух отнимет, и все, она уже и не думает, и не мыслит, и ничего. Она тогда действующая и голова, и руки, и ноги, когда дух наш живет в нашем теле, тогда оно все работает. А когда оно отнимается, все становится мертвым. Поэтому я и обращаю сегодня на это внимание, чтобы мы поняли все эти вот истины Господни. Высок Господь, живущий в вышних, Он наполнит Сион судом и правдою. И настанут безопасные времена твои. Вот когда будет истина и правда, тогда нечего бояться. Тогда нечего бояться. Сегодня люди думают, если, допустим, есть оружие сильное, стены крепкие, тогда нечего бояться. А на самом деле, оказывается, это ненадежная защита очень. Это то, что не защищает. А вот когда мысли чистые от Господа, Он никогда не направит на плохое дело. Истина и правда. Тогда будут безопасные времена. И настанут безопасные времена твои. Изобилие спасения, мудрости и ведения. И вот очень важный текст. Страх Господень будет сокровищем твоим. Вот все упирается в страх Господень. Я напомню то, что тоже не один раз говорил, что мы понимаем, страх – это дрожать перед чем-то. Но страх Господень, Библия дает прямой ответ, что такое страх Господень. Говорит, страх Господень стоит чере ненавидеть зло. Страх Господень ненавидит зло. Не просто разбираться, что есть добро и что зло. Сегодня, наверное, очень много людей есть, которые хорошо разбираются, что добро и что зло. Но они избрали зло. Но этого мало. Почему? Они его любят, это зло. Тот, кто порабощен пьянством, он любит пить. Блудник любит блудничать. Любит. Почему трудно отказаться от греха? Любит. Любит. Головой понимает человек, а сам любит. Вы когда-нибудь влюблялись, имея уже свою жену? Ну, дал бы Бог, чтобы этого никогда не было. Но такое бывает. Есть жена, а он влюбился. И как трудно бывает после этого? Понимает головой, а тянет не туда, куда надо. Почему? Любит. И вот здесь Священное Писание говорит, что такое страх Господень. Это не просто знать, что есть зло. Это не просто воевать, это ненавидеть зло. А вы знаете, что то, что мы ненавидим, нам очень легко от него и отказываться. Когда терпеть не можешь. Вот как раз ненавидеть, то и значит, отрекся так, что не хочу даже слышать, не хочу даже видеть. И, наверное, вот этого страха, то и мало у нас бывает, правда? Бояться потерять спасение, это может быть тоже какая-то частичка этого страха, а тут-то не совсем то. Это тоже хорошо. Есть люди, которые и этого не боятся. Они просто идут, как волны убой, про все забывают. Но если даже вот это есть, но это не совсем то, что надо. Это не совсем страх. Или страх, что разоблачат, или страх, что исключат. Это не совсем то. Хотя это некие тормоза. Это нечто тоже, ну, чуть-чуть положительное, но это не совсем центр того, что я сегодня вкладываю. Страх Господень. Ненавидеть зло. А тогда уже и все остальное просто дается. И я очень хотел бы, говорит, страх Господень будет сокровищем твоим. Что такое сокровище? Это то, чем мы очень сильно дорожим. Сокровища так просто не отдают. Сокровища так просто не выбрасывают. А сокровища так просто не рассказывают. Так вот, хотелось бы, чтобы страх Господень был сокровищем. Не просто чем-то присущим человеку. Вы поймите, что я хочу выразить. Не просто чем-то, ну, нужным, а сокровищем. Это очень сильная привязанность и очень сильная оценка глубокая. Страх Господень. И тогда будет все нормально. Еще раз перечитаю 6 стиха. «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим». И вот так просто не отдашь. «Вот сильные их кричат на улицах, послы для мира горько плачут». Вы знаете, это не совсем нормальное явление – кричать. Кричат – это в особых случаях. Когда кто-то кричит, мы хорошо понимаем, или что-то очень важное объявляет, или у него беда. Вот есть некоторый образ жизни нашей, когда мы, даже не вдаваясь глубоко, можем определить, что делается с человеком. Ну, допустим, нормальное явление, когда человек идет спокойно, правда, по улице. Когда он идет быстро, мы говорим, куда-то опаздывает, что-то ненормально. Еще он бежит, мы говорим, что-то не то. Когда все нормально, люди не бегают. Так и здесь, говорить и кричать. И когда, говорит, пасы на улицах кричат, это говорит о том, что что-то нарушено нормальное. Или глухие люди вокруг ходят. Надо кричать и не говорить. Или сам попал в беду, кричит. Одно из двух. Так просто на улицах не кричат. И вот здесь написано, вот такое время настало, когда послы для мира кричат. Почему они могут кричать? От отчаяния говорю, никакого мира нет, не слушают. Второй, кричит, чтобы услышали глухие. И то, и другое ненормально. Если все нормально вокруг, не надо кричать. А здесь написано, вот наступило такое время тяжелое, когда послы для мира кричат на улицах. Ненормально, трудно очень. Вот сильно их кричат на улицах. Послы для мира горько плачут. Ну, сильные кричат на улицах. Вторая сторона. Я взял сегодня послов, потому что для меня сегодня актуально или хочется, чтобы люди были мирные, чтобы мир был. И сегодня не так-то просто, если где-то он разрушен, этот мир наладить. И в отчаяние можно пасть. И то делаешь, и то никак не получается. И думаешь, отчаяние сам не на должном уровне. Или люди оглохли, одно из двух. Послы для мира горько плачут. Сильно кричат на улицах. То есть не хватает вот этой силы, чтобы достигнуть. Кричат на улицах. Почему? Вот интересно дальше 8 стих. Опустили дороги, не стало путешествующих. Он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей. А почему опустили дороги? Почему нет путешествующих? Наверное, опасно. И все разрушено, не на что смотреть. Я сегодня смотрю прессу, там в Египте сегодня революция. И вы знаете, все кругом пишут, не едьте туда. Потому что там опасно. Там опасно. Кто-то едет, а кто-то уже говорит, билеты сдают. Почему? Не стало путешествующих, там кричат на улицах. Я немножко взял другую сторону. Там кричат, наверное, не послы для мира. Я не могу полностью знак равенства поставить с тем, что я здесь читаю, что там делается. Но уже путешествующих не будет, во всяком случае, спокойно. Потому что там нет спокойствия никакого. Там миру нету места. И поэтому опустили дороги, не стало путешествующих. Он нарушил договор, разрушил города. Ведь Господь всегда обещал, что Он будет помогать, чтобы людям было хорошо, чтобы у них был хлеб, до хлеба. Заключал завет с людьми. Обещал, что бы ни было, я буду с вами. Когда вы будете со мной, враги не потревожат. Града не будет, саранчу не допущу. Но когда люди нарушили со своей стороны договор, разорвали, то Господь нарушил свой. Говорит, а что ж я буду? Вы пошли делать то, другое, третье, четвертое, грабить на улицах, убивать, то что я ж вас кормить буду? Зачем же я вас буду кормить тогда? Говорит, он нарушил договор. А когда он нарушил договор, открылись двери для бедствий самого различного рода. И не стало ни путешествующих, не стало мира, не стало благословения, опустили дороги, не стало путешествующих. Он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей. Вы помните, на прошлых разборах мы читали, я напоминал, говорит, что в ваших домах будут жить филины, шакалы в ваших чертогах будут выть. То есть вы недостойны жить в этих чертогах, которые построить за свое поведение. Шакалы стали более достойные, чем вы. Они будут жить в ваших там разных украшениях. Филин и еж будет прятаться. Потому что вы потеряли свое достоинство. Так что вы будете скитаться, они будут жить в ваших домах. Ну, конечно же, ну как жить? Ну, естественно, не как люди. Но они будут занимать то, что вы строили, а вы не будете. Потому что недостойны оказались тех благ, которые Бог дал на то время. Земля щетует, сохнет, Ливан постыжен увял, Сарон похож стал на пустыню, и обнажены от листьев своих Васан и Кармил –